Эпилог. Яна. Мама, когда услышала, что мы планируем пожениться, посмеялась и сказала, что это верное решение. И вообще она еще в детстве предполагала, что этим может все закончиться. Я не стала с ней спорить. Просто была рада, что наконец-то вступила в отношения с кем-то, кого по-настоящему люблю. С кем-то, кто любит меня, а не использует. После веселого завтрака я решилась и позвонила на неизвестный номер, с которого была отправлена СМС. Отправительницей оказалась та самая девушка, с которой я застукала Эльдара. «Я подумала, что тебе будет небезопасно возвращаться домой, если там устроил вечеринку наш бывший». Усмехнулась, потому что она была как никогда права. Забегая вперед, скажу, что я подружилась с Марией. Иногда один бывший на двоих очень сближает, особенно если это мудак. Конечно, бывают случаи, когда бывшие начинают враждовать. Но чаще всего это происходит в дешевых комедийных сериалах. Даня уговорил меня подать заявление на Эльдара, и полицейский не хотел его брать. Приехали на следующий день, доказательств нет, на месте преступления убрались. Но в итоге Даня позвонил своему отцу, и через много денег они добились результатов. Спустя месяц Эльдар получил год условно и запрет ко мне приближаться. Даня не был доволен результатом, но я напомнила ему, что это лучше, чем ничего. Постепенно я начала восстанавливать отношения с подругами, и это не могло меня не радовать. Все-таки быть в здоровых отношениях, где никто не ограничивает твою личную свободу, очень приятно и расслабляюще. И да, после критики каждого наряда услышать от любимого «Кто я, чтобы тебе запрещать?» и «Одевайся ярче хотя бы со мной, пусть все проходящие мужчины мне завидуют» нереально здорово. К Дане я в итоге переехала через 3 дня, сразу после того, как мама вернулась домой. Не могла же я бросить маму. Ощущение, что мы торопимся, медленно, но верно пропало. Первое время мы не отлипали друг от друга, хотелось наверстать упущенные годы. Как мы вообще могли не заметить любовь друг друга? Искорка радостно приняла меня, и вскоре мы подружились. Периодически она приходила гладиться ко мне, и Даня почему-то ревновал. Я не могла понять, кого именно он ревновал в первую очередь. Но все время смеялась его реакции. «Ну, право, перестань. Ты первая девушка, которую моя кошка приняла. На других она фыркала и шипела», — пояснил мне как-то мой будущий муж. «Ну, может, чувствовала, что ты любишь другую?» — с хитрой усмешкой ответила я. Даня лишь улыбнулся и поцеловал меня в ответ. То самое собеседование тоже не прошло даром, и уже через неделю я устроилась на работу. Первое время было непривычно, но вскоре я обрадовалась, хоть какая-то социализация появилась. К тому же в новом коллективе мне нравилось больше, а свою работу в целом я обожала. Просто предыдущая компания выжила из меня все соки. Вскоре мы подали заявление в ЗАГС и начали обсуждать, как мы видим этот праздник. Решили сильно не шиковать и позвали самых близких. Забегая вперед, Славян все-таки погулял на свадьбе. Среди прочих я позвала Марию. Все-таки, если бы не она, вряд ли бы я ушла от Эльдара. Вряд ли бы столкнулась с Даней в клубе. До смешного. Мария поймала букет невесты и познакомилась со Славяном. В конце праздника они уехали вместе, но кто знает, может, у них что-то получится. «Так вот, ради кого ты уехал в родной город?» — услышала я от свекра и застенчиво улыбнулась. «Яна, ты так похорошела! Рад, наконец, что мой сын добился твоего расположения!» Я всегда отвечала ему взаимностью. Покраснела я, не в силах бороться со стеснением. «Дорогой, отстань от молодых!» — вторила мне свекровь. «Я тебе давно говорила, что все взаимно». «Как вы это делаете?» — воскликнул Даня. «Мама Яны тоже заметила мои чувства». «Сынок!» — вздрогнула я, услышав это от своей мамы. «Мамы все видят, от нас не скроешься». И в этот раз я была с ней согласна. Потому что рядом с Даниилом я светилась, потому что была по-настоящему счастлива.